Глава 20. Хотя было лишь 4 часа дня, Анжель включил фары. Низко нависшие громады облаков, подгоняемые ледяным ветром, казалось, похоронили саму мысль о солнце. Они ехали чуть больше часа. Рокки Ваккаро сидел около Анжели. Демарко и Джад расположились на заднем сиденье. Вначале Джад искал взглядом полицейскую машину, надеясь каким-то отчаянным действием привлечь внимание. Но Анжели держался проселочных дорог практически без встречного движения. Они обогнули Миллстоун, выехали на дорогу 206 и направились на юг, к центральной малонаселенной части Нью-Джерси. Небо разверзлось и хлынул холодный дождь. «Потише», — скомандовал Демарко. «Нам не нужны дорожные происшествия». Анжели послушно сбросил скорость. «Именно здесь большинство людей совершает ошибку». Демарко повернулся к Джаду. «Они не планируют все до самого конца». Джад оценивающе взглянул на своего соседа. «Мания величия. Логика и разум уже не имеют для него никакого значения. Спорить с ним бесполезно. Убийства не вызывают у него угрызений совести. Он всегда прав». Теперь Джад знал ответы на большинство вопросов. Демарко убивал сам, защищая честь свою и своей семьи, запятнанную Анной. Джона Хансена он убил по ошибке. Когда Анжели доложил, что произошло, Демарко поспешил в кабинет Джада и нашел там Кэрол. Бедная Кэрол. Она не могла дать ему пленки миссис Демарко, потому что не знала, кто это. Если бы он сдержал свое нетерпение, то мог бы помочь Кэрол разобраться, кого он имеет в виду. Но один из симптомов болезни заключается в том, что при малейшей задержке раздражение переходит в безумную ярость. И Кэрол умерла. Именно Демарко сидел за рулем лимузина, сбившего Джада, а позднее он с Анжели рвался к нему в кабинет. Теперь Джад понимал, почему тогда они не убили его. Зная, что МакГрейви считает доктора виновным, они хотели представить его смерть как самоубийство, вызванное угрызениями совести. И полиция прекратила бы расследование. И Моуди, бедный Моуди, когда Джад назвал ему имена детективов, он подумал, что тому знакомо имя МакГрейви. А на самом деле Моуди знал, что с Коза Ностра связан Анжели. А потом, когда он выяснил, с кем именно, что будет с Анной? Спросил Джад, взглянув на Демарко. Не волнуйтесь, я позабочусь о ней. Да, улыбнулся Анжели. Джад почувствовал, как его захлестывает бессильная ярость. Как я ошибся, выбрав жену вне семьи. Размышлял Демарко. Посторонние никогда не поймут, что такое семья. Никогда. Они ехали по совершенно пустынной местности. Лишь изредка вдали мелькали корпуса небольших предприятий. «Мы почти приехали», — сообщил Анжели. «Ты отлично поработал», — похвалил его Демарко. «Теперь мы тебя спрячем на некоторое время, пока все не успокоится. Куда бы ты хотел поехать?» «Мне нравится Флорида». «Прекрасно», — одобрительно кивнул Демарко. «Так мы и сделаем». Справа показались фабричные корпуса. Из трубы поднимался черный дым. Они свернули на узкую дорогу и подъехали к воротам. Появился сторож в плаще с капюшоном. Увидев Демарко, он кивнул и открыл створки. Машина въехала во двор, и ворота захлопнулись. Они прибыли. В кабинете МакГрейви в 19-м участке он сам, капитан Бертелли, три детектива и два агента ФБР склонились над длинным списком имен. Здесь все Саро и их помощники из семей Козаностра на востоке Соединенных Штатов. К сожалению, мы не знаем, на кого именно работает Анджели. «Сколько потребуется времени, чтобы это выяснить?» — спросил Бертелли. «В списке больше 40 имен», — заметил один из агентов. «Нам нужно по меньшей мере 24 часа, но он умолк. Но доктора Стивенса через 24 часа не будет в живых», — закончил за него МакГрейви. В кабинет вошел молодой полицейский. «В чем дело?» — спросил МакГрейви. «Нью-Джерси не знает, насколько это важно, но вы просили докладывать обо всем необычном. Телефонистку попросили связаться с полицией. Звонила женщина, сказала, что это очень срочно, и тут же повесила трубку. Телефонистка ждала некоторое время, но повторного звонка не последовало. Откуда она звонила? Из городка под названием Олд Таппан. Телефонистка записала номер? Нет, слишком быстро положили трубку. Обидно. Огорчился МакГрейви. Забудем об этом, успокоил его Бертелли. Наверное, звонила какая-нибудь старая леди, у которой сбежал кот. Зазвонил телефон. Лейтенант снял трубку. МакГрейви слушает. Остальные наблюдали, как напряглось его лицо. Хорошо. Я выезжаю. Он бросил трубку на рычаг. Дорожный патруль только что видел машину Анджели на дороге 206 около Миллстоуна. «А не следует за ним?» — спросил один из агентов. Патрульная машина ехала в противоположном направлении. Пока она развернулась, те исчезли. «Я знаю этот район. Кроме нескольких фабрик, там ничего нет». Он повернулся к агентам. «Вы сможете быстро выяснить, что это за фабрики и кто их владельцы?» «Попробуем». Один из агентов снял телефонную трубку. «Я еду туда», — продолжал МакГрейви. «Свяжитесь со мной, когда получите список». Он посмотрел на детективов. «Поехали». И направился к выходу. Проехав мимо лачуги сторожа, Анджели направился к зданию, изогнутыми желобами, напоминающему доисторическое чудовище. Машина подкатила к переплетению огромных труб и конвейерных линий. И остановилась. Ваккаро, выйдя первым, открыл заднюю дверь со стороны Джада. «Выходите, доктор», — сказал он, достав пистолет. Джад неторопливо вылез из машины. Демарко последовал за ним. Тут же в уши ворвался сильный назойливый гул. Перед ним, в футах в 25, располагался вход в громадный пневмопровод, жадно всасывающий все, что появлялось перед его алчной пастью. «Один из крупнейших в стране!» — прокричал Демарко. «Хотите посмотреть, как он работает?» Джад не верил своим глазам. Демарко вновь играл роль радушного хозяина. Нет-нет, не играл. На самом деле был им. Просто невероятно. Он собирается убить Джада. Для него убийство — обычная деловая операция. В данном случае избавление от чего-то ненужного. Но сначала ему хотелось произвести впечатление на доктора. «Пойдемте, пойдемте, доктор. Это интересно». Они двинулись к пневмопроводу. Анджели чуть впереди, Демарко рядом с Джадом, Ваккаро в арьергарде. «Этот завод приносит 5 миллионов долларов в год», — гордо сказал Демарко. «Все полностью автоматизировано». По мере приближения к пневмопроводу рев усилился и шум становился уже непереносимым. В 100 ярдах конвейер подавал бревна в строгальный станок, 20 футов длиной — и 5 высотой с 12 режущими головками. Затем они поступали наверх к большому ротору, ощетинившемуся ножами, как дикобраз. Воздух, наполненный опилками, перемешанными с капельками дождя, тоже засасывался в пневмопровод. «Не имеет значения, какой длины или толщины дерева», — продолжал Демарко. «Машины разрежут его на бревна, которые пройдут в 32-дюймовую трубу». Тут он вытащил из кармана кольт и крикнул: «Анджели!» Детектив обернулся. «Счастливого пути во Флориду!» Демарко нажал на спусковой крючок, и на груди Анджели появилось красное пятно. Тот смотрел на них с удивленной полуулыбкой на лице, будто ожидая услышать ответ на только что рассказанную ему загадку. Еще один выстрел, и Анджели упал на землю. Демарко кивнул Рокки Вакаро. Тот взвалил тело Анджели на плечо и направился к пневмопроводу. «Анджели глуп», — Демарко повернулся к Джаду. «Сейчас его ищет полиция по всей стране. И если его поймают, след неизбежно приведет ко мне». Хладнокровное убийство потрясло Джада. Но дальше последовало нечто еще более ужасное. Остолбенев, Джад наблюдал, как Вакаро подошел к пневмопроводу, и воздух, подхватив тело Анджели, жадно засосал его внутрь. Вакаро пришлось схватиться за металлический стержень, чтобы не последовать за трупом детектива. Тело Анджели мелькнуло в водовороте бревен и опилок и пропало. Вакаро повернул вентиль, и заглушка, соскользнув по направляющим, закрыла вход в пневмопровод. В наступившей тишине Джаду показалось, что он оглох. Демарко повернулся к доктору. По экзальтированному выражению его лица Джад понял, что сейчас раздастся выстрел. Для Демарко убийство превратилось в религиозный ритуал, символизирующий акт очищения. Джад не испытывал страха за себя, но его охватила ненависть к этому человеку, который останется в живых, убьет Анну, будет уничтожать других невинных и честных людей. Он услышал рычание, стон ярости и отчаяния, и не сразу осознал, что оно сорвалось с его губ. Джада охватило страстное желание убить своего врага. Демарко улыбнулся, будто прочтя его мысли. «Я выстрелю вам в живот, доктор. Это займет чуть больше времени, но вы сможете подумать о том, что произойдет с Анной». Оставался один шанс. Крошечный, но шанс. «Кто-то должен подумать о ней», — сказал Джад. «Анне ведь до сих пор неизвестно, что такое мужчина». Демарко, ничего не понимая, удивленно посмотрел на него. «Знаешь, в чем твое мужское достоинство?» Джад почти кричал. «В пистолете! Без пистолета или ножа ты женщина!» Лицо Демарко побагровело от ярости. «Ты импотент, Демарко! Без этого пистолета ты евнух!» Глаза Демарко налились кровью. Вакаро сделал шаг вперед, но Демарко остановил его взмахом руки. «Я убью тебя вот этими руками!» — рявкнул он, бросая пистолет на землю. «Вот этими голыми руками!» И медленно двинулся к доктору. Тот отступил, стараясь сохранить дистанцию. Он понимал, что рассчитывать на силу бесполезно. Единственный шанс воздействовать на больной мозг Демарко, чтобы сделать его неспособным к трезвым размышлениям. И Джад продолжал бить в его самое уязвимое место — мужскую гордость. «Демарко, ты не мужчина!» Тот засмеялся и бросился вперед. Джад отпрянул в сторону. «Шеф!» — крикнул Ваккаро, подняв пистолет. «Разрешите мне его прикончить?» «Только попробуй!» — прорычал Демарко. Мужчины медленно кружили по площадке. Джад поскользнулся на мокрых опилках, и Демарко бросился на него, как разъяренный бык. Огромный кулак врезался доктору в челюсть, отбросив его назад. Джад ударил в ответ, но Демарко уклонился и, прыгнув вперед, трижды ударил в корпус. У Джада перехватило дыхание. Он попытался что-то сказать, но безрезультатно. «Трудно дышать, доктор», — засмеялся Демарко. «Я в молодости занимался боксом и собираюсь дать вам несколько уроков. Сначала мы займемся вашими почками, потом перейдем к голове и глазам. Я вышибу вам глаза, доктор. До того, как мы закончим, вы будете молить, чтобы я вас пристрелил». Джад ему верил. В сумеречном свете, просачивающемся сквозь низкоплывущие облака, Демарко казался рассвирепевшим зверем. Он снова бросился на Джада и рассек ему щеку тяжелым кольцом, надетым на указательный палец. Доктор ударил Демарко в лицо, но тот даже не мигнул. Его кулаки ходили как поршни. Джад отпрянул назад. Его тело превратилось в сплошной синяк. «Вы не устали, доктор?» Демарко снова приближался. Джад понимал, что долго не выдержит. Он должен продолжать говорить. Это его последний шанс. «Демарко!» — прохрипел он. Они мчались на юг по дороге 206 мимо Бедминстера, когда в радиоприемнике послышался треск. «Код 3, код 3, Нью-Йорк 20, Нью-Йорк 27». Макгрейви схватил микрофон. «Нью-Йорк 27 слушает, говорите». «Мы нашли их, Мак», — раздался возбужденный голос капитана Бертелли. «Деревообрабатывающая фабрика в 2 милях к югу от Миллстоуна. Принадлежит компании 5 звезд, той самой, которая владеет заводом мясных консервов. Одно из легальных прикрытий — Тони Демарко». «Похоже на правду. Мы едем. Вы далеко оттуда, 10 миль. Желаю удачи. Спасибо». Макгрейви включил сирену и вдавил в пол педаль акселератора. Небо широкими кругами вращалось над головой, и что-то равномерно било по телу, пытаясь разорвать его на части. Глаза совершенно заплыли. Джад чувствовал на лице учащенное горячее дыхание Демарко и хотел взглянуть на него, но видел лишь темноту. «Ты понимаешь, — с трудом произнес он, — что я прав. Ты можешь бить лежачего. Ты животное, психопат. Тебя надо держать в сумасшедшем доме. Ты врешь!» — рявкнул Демарко. «Это правда», — прошептал Джад, отступая назад. «Твой мозг болен. Скоро ты перейдешь черту и станешь идиотом». Он по-прежнему отходил назад, не видя дороги. За спиной слышалось глухое урчание закрытого пневмопровода. Демарко прыгнул на Джада. Его руки сомкнулись на горле доктора. «Я сломаю тебе шею!» — прорычал он. Земля поплыла под ногами. Каждая клеточка избитого тела молила схватить руки Демарко и отбросить их в сторону. Но вместо этого последним усилием воли Джад нащупал за спиной вентиль и повернул его. Воздух рванулся в вакуум пневмопровода. Ревущий поток набросился на них, стараясь засосать волчную пасть. Джад Мертвой хваткой вцепился в вентиль. Он ощущал, как возрастало давление пальцев Демарко, которого затягивало в трубу. Демарко мог бы спастись, схватившись за поручень, но в безумной ярости он не желал отпускать шею доктора. Вентиль начал выскальзывать из слабеющих пальцев Джада. Он испугался, что его тоже затянет в трубу, но в эту секунду руки Демарко отпустили его шею. Дикий звериный крик на мгновение перекрыл рев пневмопровода. Демарко исчез навсегда. Джад стоял не в силах двинуться, ожидая выстрела Вакаро. Он раздался через мгновение. Джад по-прежнему стоял, удивляясь, почему тот промахнулся. Сквозь пелену боли до него донеслись звуки новых выстрелов, топот бегущих ног, несвязные крики. Затем кто-то обнял его за плечи и голосом МакГрейви воскликнул: «Мой Бог, посмотрите на его лицо!» Его отвели в сторону, подальше от ревущего ужаса пневмопровода. Что-то влажное, кровь, дождь или слезы текло по щекам, но для него это уже не имело значения. Все кончилось. Ему удалось приоткрыть один глаз, и сквозь узкую щелочку Джад смутно различил силуэт МакГрейви. «Жена Демарко», — прошептал он, — «мы должны поехать к ней». МакГрейви, не шевелясь, смотрел на него, и Джад понял, что тот ничего не услышал. Напрягая последние силы, он прошептал вновь: «Анна Демарко, она в доме, помогите!» МакГрейви отошел к полицейской машине, взял микрофон и передал необходимые инструкции. Джад едва стоял на ногах. Чуть в стороне он увидел лежащее на земле тело и понял, что это Рокки Ваккаро. «Мы победили», — думал он. «Мы победили». Мысленно он вновь и вновь повторял эту фразу. Теперь он хотел лишь услышать, что Анна в безопасности. Джад благодарно кивнул. МакГрейви взял его под руку и осторожно повел к выходу. Каждый шаг отдавался болью. Подходя к машине, Джад заметил, что дождь кончился. Резкий декабрьский ветер разогнал облака, и показалось голубое небо. На западе мелькнул первый луч света, и солнце начало пробивать себе путь, становясь ярче и ярче. Погода обещала прекрасное Рождество. Конец озвученной книги. Читал Николай Козий, звукорежиссер Тамара Куликова. Киев, 1991 год.